«А почему это мы должны с ним видеться?» — спросил у брата Билл посреди взволнованных футбольных комментариев. «Джерри Пирс хочет показать, как он роет землю», — ответил старший, Фред, с ногами забравшись на диван. «А что, у тебя сегодня свидание?» «Может быть». «У Билла всегда свидание». 19-летний Дэйв, лежа на полу, не отрывал глаз от игры. «А что у нас с ужином?» «Старина Гарри хочет нас угостить», — ответил Фред. «А мы ему зачем?» — спросил Билл. «Я же говорю, все этот дерьмовый Нексус». Фред опустошил банку с орешками и швырнул ее в Билла, а тот поймал ее и бросил обратно. Брат поймал ее. 14-летний Роб сказал, «Я думаю, он интересуется мамой». Братья захохотали. «Нет, я вот про что. Позапрошлой зимой папа пригласил его на обед в воскресенье. Мы с мамой разбивали лед на пруду, чтобы птицы могли напиться. Когда пришел Гарри, мы спрятались за кустом лавра. Мама увидела, что он входит на крыльцо, и кинула снежок. Снежок попал ему в шею». «И что это доказывает?» — зевнул Фред. «Он обернулся злой, как собака, но увидел, что это мама. Он остался стоять и улыбался, как идиот». В дверь позвонили. «Старина Гарри пришел», — сказал Фред. «Кинь мне еще пиво». «Почему в китайских ресторанах не умеют делать нормальный кофе?» — думал Гарри. За ужином большую часть времени было неловкое молчание. Гарри чувствовал уныние от односложного разговора. Младший, Роб, чье бледное лицо и огненно-рыжие волосы напоминали Гарри об Анне, был особенно подавлен. «Что вы, ребята, делаете на Рождество?» — спросил Гарри. «Не думали». «Будем дома». «Ничего особенного». Фред наконец сказал, «Нас обычно куда-то приглашают, но мы могли бы побыть здесь вместе». «Это как мама скажет», — сказал Роб. Дэйв вспомнил. «Папина сестра приглашала в Кливленд». «Кому нужен этот собачий Кливленд?» — сказал Фред. «И вообще нас...» «На Рождество», — сказал Билл, попивая пиво. «Слишком много коммерции... Слишком дорого и слишком противно. Число суицидов возрастает на Рождество», — добавил Дэйв. «Рождество не было бы Рождеством без некоторых разочарований», — сказал Гарри. «Но как вы, например, насчет лыж?» «Нет», — сказал Билл, — «лучше мы останемся здесь». «Что-то никуда не хочется», — заявил Дэйв. Гарри спросил, — «А вы ходите на лыжах?» «Конечно. Но не часто», — ответил младший Роб. Гарри поглядел на трех молодых здоровяков и их брата-подростка. «Именно это Рождество не надо проводить дома. Лучше поехать куда-нибудь, где никто не знает, что делается вокруг, и заняться чем-то, для чего понадобится все ваше внимание, чтобы ни о чем больше не думать». Помолчали. «Черт возьми, почему нет?» — сказал Фред. Все же лучше, чем так. Утром 5 декабря Джерри Пирс, весело насвистывая, вышел из парадных дверей. Шофер в форме отсалютовал ему и стал открывать дверцу черного Линкольна. Джерри кивнул, влез в машину и развернул приготовленную газету. Он никогда не собирался расставаться со всем этим, подумалось ему. У него были основания считать, что каждый второй вновь выдвинутый вице-президент Временного совета думает также по поводу нового положения. Он их всех прощупывал поодиночке. Пробой явилось последнее заседание совета, когда он почувствовал поддержку. Их целям лучше всего служила бы организация полного поиска, но Джерри чувствовал, что они ему доверяют, так что это вряд ли произойдет. Какого дьявола, — подумал он, — ведь на 99% они уже где-нибудь лежат мертвые, ищи или нет. Гарри шел за дворецким мимо прекрасных китайских антиков, мимо фиговых деревьев, мимо современных диванов, обшитых шелками работы Ленора Ларсена. Они вошли в оранжерею, где росли орхидеи. Запах здесь был густой и сильный, воздух влажный, что напоминало ему Пауи. Миссис Грэхэм была в светло-серых садовых перчатках и таком же переднике. Ей было 80, и вся ее жизнь всегда была предметом тщательных забот. Она не ходила в школу, ее учила гувернантка. Няню со временем сменила личная горничная. Первым ее автомобилем был зеленый «Бугатти». Она одевалась у Мейнбочера, пока не закрылась его фирма, и сохранила все эти наряды до сих пор, как и довоенные шляпки Полет, Шапарелли и Балансиага. Диана Вриленд предлагала их забрать в музей Метрополитен. «Хорошо, что вы зашли, миссис Грэхэм», — протянула изящную ручку. «Не желаете ли мартини перед обедом, мистер Скотт?» «Я бы предпочел, если можно, шотландского виски», — сказал Гарри. Он редко пил днем, и ему не хотелось принимать легендарных смертоносных мартини миссис Грэхэм. Виски подали с водой, привезенной из собственного источника Грэхэмов. Они ели в столовой с небольшим фонтаном. Миссис Грэхэм, глядя на пейзаж, сказала: «Я надеюсь вскоре услышать хорошие новости. Лоренцо в феврале должна родить, а у нее тяжелая беременность». Лоренцо была у своей бабушки, когда узнала об исчезновении родителей. Она все рыдала и повторяла, как плохо. Гарри слышал об этом и подумал: избалованные женщины, как избалованные дети. Реальная жизнь страшна для них, и им трудно ее принять. Но без этого такие женщины всегда останутся детьми. Он сказал: «Мне жаль, что она это так тяжело переживает». Аккуратно очищая артишок, миссис Грэхэм сказала: «Не хотела бы я снова быть молодой. В старости все воспринимается менее болезненно. Вас уже не так поражают неприятные жизненные сюрпризы». Лакей убрал тарелки и поставил перед ними по малюсенькому сырному суфле. За ним последовали кумкваты в виноградных листьях. Беря в руки плод, миссис Грэхэм спросила: «А этот президент Раки делает все возможное, чтобы их найти?» «Кажется, он делает все, что в разумных пределах». «Но это ведь не одно и то же, не так ли?» Миссис Грэхэм чистила кумкват серебряным фруктовым ножом, украшенным гербом русских императоров. «Нет, но он, по сути, диктатор и ориентируется на свою собственную точку зрения, на разумные пределы». Миссис Грэхэм заметила: «Неразумно считать разумным неразумное». «Вы хотите сказать, что надо обойти Раки? Если он не соблюдает правил, то и нам не надо». «Но я не рискую его раздражать. Он может запретить поиски». «Кто не рискует, тот не выигрывает», — сказала хозяйка. Никогда еще Гарри не был таким голодным после обеда из четырех блюд. В одинаковых розовых платьицах сидели на шейкеровских стульях две маленькие девочки. 8-летняя Ингрид опять с трудом дышала, зимой у нее всегда болело горло. Она спросила: «А их найдут к Рождеству?» «Прости, но я точно не знаю», — ответил Гарри. Он снова подумал: «Почему эти болезненные визиты свалились именно на меня?» 5-летняя Грета, казалось, сейчас опять заплачет. Сестра Кэрри быстро спросила: «Хочешь еще булочку, Грета?» «Нет, спасибо, тетя Рут». «Тогда поблагодарим мистера Скотта за визит. Теперь быстро наверх, мыться». Обе девочки вместе встали, печальные, но вежливые. Пожав руку Гарри, они, держась за руки, вышли. Сестра Кэрри сказала, извиняясь: «Обычно они не плачут. Вообще ничего не делают, просто сидят дома или стоят, держась за руки в дворе. Не знаю, как с ними быть. Неизвестность хуже плохих вестей, ведь все висит в воздухе. Раны не заживут, пока о них не узнаешь». «Где они проведут Рождество?» — спросил Гарри. «Я хочу подождать до окончания школьного семестра, а потом забрать их в Сиэтл. Трое моих детей, может быть, развеселят их». Гарри не очень верил в это. «Будьте же благоразумны, Гарри!» — повторял Джерри Пирс, барабаня пальцами по столу. Они оставались в зале вдвоем, служащие давно ушли домой. «Тоже я мог бы сказать и вам», — отвечал Гарри. Джерри пожал плечами. «Мы сделали все возможное. Но теперь надо сосредоточиться на делах компании. Многие люди, их работа зависит от нас. Акционеры не будут ждать бесконечно, пока мы будем ломать руки. Это печально, жестоко, но это факт. Надо принять это, Гарри». Гарри медленно заговорил. «Вы не хотите, чтобы я подключал к этому делу Вашингтон, не так ли? Вы заняли меня этими визитами к переживающим горе родным, чтобы выключить меня из работы и отнять у меня время. Совет использовал меня, чтобы создать у всех иллюзию основательного поиска. Вас бы устроили, Джерри, затянувшиеся, некомпетентные поиски, за время которых вы подтвердили бы свою способность управлять делами компании. Чем дольше вы исполняете обязанности президента, тем дольше можете заниматься президентской работой, чтобы оставаться на ней, даже если пропавших людей никогда не найдут. И подобный розыск не вызовет критики в Совете, поскольку отыскать этих людей не в их интересах. В Рио вице-президентов хотят стать постоянными вице-президентами, а замначальники — начальниками. Ведь так?» Джерри посмотрел на Гарри, стоявшего у большого незашторенного окна на фоне зимнего звездного неба, и сказал: «Мы все оценили ваши усилия, Гарри, но мы видим, что ничего уже не поделаешь. Забудьте этот бойскаутский вздор и займемся бизнесом. Кончайте ваши приключения и сосредоточьтесь на контракте с Раки как можно быстрее. Мы знаем, что он сукин сын, но он такой не один. А вы знаете, как с ним вести дело». Гарри подумал: «А ведь хорошо, что я не отдал ему часов Артура. Еще, пожалуй, оказалось бы, что они не его, и тогда их бы подменили, или они бы потерялись навсегда». Глядя на сердитое лицо Гарри, Джерри сказал: «Может быть, это несколько преждевременно, но здесь растет убежденность, что вас следует ввести в совет. Подумайте, что это значит, Гарри. Акции, престиж, деньги. Вам пора заняться своей карьерой. А это дает большие шансы». Гарри захотелось дать Джерри по очкам. Неужели Джерри считает его идиотом, не понимающим, что его покупают? Теперь Гарри понял, что самое главное для него — найти Анни. И если она жива, он ее больше не выпустит. Черт возьми, он всегда найдет другую работу. «Конечно», — сказал он, — «я вернусь на Пауи и как можно скорее. Но я собираюсь продолжать поиски. И вы не помешаете мне, Джерри. У меня ведь есть часы. А это значит, есть что искать». Утром в четверг, 6 декабря, Гарри улетел в Лос-Анджелес. Так как на Кванту не было мест, он взял билет на Pan American до Сиднея, куда и прилетел в 4:20 дня в субботу. Пятницу он потерял, потому что пересек демаркационную линию времени. Следующие 2 недели он работал в своем офисе, почти не выходя. По слухам, циркулировавшим в Нексусе, он узнал, что дочь Артура родила мальчика преждевременно 12 декабря. В субботу 22-го Гарри снова полетел своим любимым рейсом в 6:30 из Сиднея в Сан-Франциско. Самолет приземлился в 6:20 вечера. Ночным рейсом Гарри вылетел в Питтсбург, где в аэропорту ждала машина, чтобы отвезти его к дому Анни. Там он должен был увидеться с ее ребятами и провести с ними Рождество. Гарри взял их с собой в то место в горах, где он ходил на лыжах с их матерью. Конечно, там многое изменилось за 20 с лишним лет, хотя не было роскоши 4-звездных отелей. Люди приезжали сюда ходить на лыжах. Вместо нескольких деревянных кабин и будок на одного, на лыжной базе появился жилой коттедж, лифты и подъемники, Т-бар и 16 маршрутов. Маршруты были самые экзотические. Опоссум и другие маршруты велись от вершины до основания, давая большой выбор. Гарри знал, что нельзя доверять суждению людей о том, как они сами ходят на лыжах. Может быть, ребята Анни не так хорошо делают это, как им кажется. В коттедже он заказал комнату на 6 человек. Ребята ввалились в нее в тяжелых лыжных ботинках и побросали снаряжение на койки. Гарри сказал: «Прежде чем мы отправимся, я предлагаю, пока не вернемся в город, не говорить ни о чем, кроме лыж». «Полная амнезия», — проворчал Фред. Гарри кивнул. «Лыжня требует полного внимания. Вот почему мы здесь». Гарри снова оглянулся на повороте тропы вниз от сосен. Маленького Роба по-прежнему не видать. Когда они вернутся, он поговорит с ними, чтобы его ждали. И еще надо кое-что сказать сумасшедшему Дэйву. После обеда Гарри видел, как он собирается прыгать с высоты 15 футов. Гарри закричал, чтобы Дэйв этого не делал. Тот не прислушался. После почти свободного падения он приземлился так тяжело, что лыжи ушли в снег на 18 дюймов, а палки почти зарылись. Дэйв с трудом выбрался, злобно оглядываясь на Гарри и на братьев и продолжая спуск слишком быстро и явно себя не контролируя. «Все по-разному переживают горе», — мрачно сказал им Гарри, — «но разбиваться на лыжне, по-моему, совершенно бессмысленно. Вашей матери бы это не понравилось». Вечерело. Гарри посмотрел на небо. Солнце скрылось за тучами. Он снова оглянулся. Маленькая фигурка Роба появилась из-за сосен. Он передвигался напряженно, рывками и медленно, как черепаха. Когда мальчик приблизился, Гарри понял, что он испуган. — Что случилось, Роб? У того стучали зубы. — Я потерял вас перед тем, как тропа дошла до деревьев. Я упал на снег недалеко от трещины. Я знал, что она там. Видел последний раз на пути вниз. Гарри кивнул. Трещина тянулась вниз примерно на 150 футов. Но ведь ты же должен был быть далеко налево. Роб вздрогнул. Я начал скользить. Снег был покрыт льдом, и я не мог остановиться. Я не мог затормозить. Я все скользил, все ближе и ближе к ней. Мне казалось, что мне конец. Но этого не случилось. Я налетел на высокий сугроб и поэтому остановился. Можно здесь еще немного отдохнуть? Гарри покачал головой. Лучше спуститься вниз, уже поздно. И погляди на небо. Мы пойдем медленно. На бледном лице мальчика появилось паническое выражение. Мне кажется, я не смогу, Гарри. Ну-ка, да я тебя разотру. Гарри снял шапку и надвинул ее на рыжие кудри. Он стал растирать Робу руки по направлению к сердцу, чтобы улучшить кровообращение. Роб упал на лыжи. — Я не могу больше идти. — Брось, — сказал Гарри. — Я не смогу тебя нести, и в темноте в горах не стоит искать носилки, если можно без них обойтись. Роб, дрожа, качал головой. Гарри дал ему лыжную палку. — Обопрись. Он рывком поставил Роба на ноги и стряхнул с него снег. — А теперь будем потихоньку спускаться. Иди за мной. Старайся смотреть по сторонам, а не только вперед. Расслабься, и пусть лыжи понесут тебя вниз. И они медленно пошли вниз. Они ввалились в тяжелых ботинках в коттедж, в царство тепла и света. Они почувствовали запах пунша и услышали трансляцию рождественского гимна «Бог милостив к вам, господа, и вам никто не страшен. «Горячий душ и горячие напитки», — сказал Гарри Робу, помогая смертельно уставшему мальчику разуться. Подходя к своей комнате, они услышали шум. У двери стояла какая-то женщина и орала. «Если не прекратится шум, я позову администратора!» Когда Гарри вошел в комнату, ему в лицо попала подушка. Ее бросил в двух сцепившихся между собой братьев Фред. Раздался треск, так как оба свалились на стул. Гарри бросился вперед и стал разнимать двух здоровяков. Все втроем повалились на пол, образовав живую груду. «О-хо-хо-хо-хо!» — заорал от окна Фред и швырнул в дерущихся недопитую банку с пивом. Она ударила Роба по уху, а пиво забулькало по полу. Роб захлопнул дверь и стал к ней спиной, крича: «Фред, скотина, ты опять напился! А мне осточертело подавать вам хороший пример!» — закричал Фред. «Нужно нам это Рождество! Что нам праздновать?» Фред выглядел точно как Дюк на фотографиях в молодости. Роб потер ухо и крикнул: «Не приставай ко мне!» Но он не то чтобы разозлился по-настоящему, он был поражен. Бедняга Фред переживал больше других братьев. Как старший, он имел дело с юристами и со всем этим дерьмом, и его степень математика не приносила пользы семейным финансам. По каким-то причинам ему не разрешали пользоваться банковским счетом родителей, а как иначе платить прислуге и садовнику. Билла и Дэйва раздражали неожиданная сверхопека и тревожность Фреда, а Роб хотел, чтобы он перестал пить. Фред бросил еще одну подушку в дерущихся. Подушка разорвалась, перья разлетелись, как бутафорский снегопад. Роб почувствовал, что сейчас заплачет. Он бросился в ванную и запер дверь. Он убеждал себя, что плачут только маленькие. Только он один из братьев не хотел верить в гибель родителей. Страшно было представить, что их нет, что они его покинули. Он больше не мог это выносить. Ему было так же плохо, как бывало, когда он был маленький, а мама, заговорившись с кем-нибудь из остальных, уходила вперед. Тогда он кричал: «Подожди меня!» Он помнил болезненное чувство маленького ребенка, которого взрослый оставил без защиты. Но тогда она оборачивалась, улыбалась и ждала его. Теперь она не вернется. Роб тихо вскрикнул: «Мне страшно!» Неодолимый страх снова захлестнул его, как тогда на лыжне. Он сел на пол и заплакал. Гарри удалось, наконец, разнять Билла и Дэйва. Дэйв повалился в кресло, а Гарри держал рычащего Билла. Билл чувствовал себя как натянутая до предела струна. Он не был подавлен отчаянием, как Фред, он был озлоблен. Он был зол на весь мир за гибель родителей. Он чувствовал себя обманутым. Он был зол на Нексус, не плативший денег их прислуге и пославший отца, да еще вместе с матерью, в такое опасное место. Он был зол на всех, кто с симпатией спрашивал: «Ну, какие новости?» Или: «Ох, Билл, если б ты знал, как мы тебе сочувствуем. Пусть держат свои дерьмовые чувства при себе». Дэйв повесил голову и закрыл лицо руками. Он думал, что ему ни в коем случае не следовало говорить Биллу, что он чувствует. Дэйв, на которого рычал Билл, чувствовал себя прижатым к стенке. Надо было кого-то обругать за гибель родителей, надо было наброситься на кого-то и уничтожить его. Почему не самого себя? Он даже не спрашивал, было ли путешествие на Пауэ опасным. Он ничего не сделал. Его грызла ненависть к самому себе. Гарри, наконец, выпустил Билла и сказал: «Дай мне пиво, Фред». «Нет, не надо бросать, дружище». Он поймал злобно брошенную банку. «Не называй меня дружище». Фред знал, что и остальные братья чувствуют то же самое. Для них он полупосторонний, который непрошенно решил разделить с ними горе. Гарри тихо сказал: «Так не разговаривают с друзьями». «С чего это нам считать тебя другом? Мы едва знаем тебя». «Я друг вашей матери», — сказал Гарри, открывая банку и направляясь к ванной. Он позвал: «Выходи, Роб, будь умницей. Мне нужен горячий душ. И не можешь же ты просидеть там всю ночь?» Чувства Гарри как бы смешались. И если Анни жива, и если они погибли вместе, все равно его любовь к ней должна включать в себя, по крайней мере, дружеские чувства к этим четырем верзилам. Нет, не так. Роб — хороший мальчик, но иметь дело с остальными кажется в тысячу раз труднее. Роб открыл дверь и вышел, бледный и печальный. «Они всегда такие», — грустно сказал он, глядя на кавардак в комнате. «Они раньше такие не были. Они были настоящие парни, правда». Он чуть слышно добавил: «Как вы». Гарри кивнул. Он ничего не говорил, но все знали, и ему было горько. Как и они, он привык не говорить о своих чувствах. Он понимал, что четверо братьев просто не могут никуда деться от своей тяжести. Тоска, казалось, гнет их к земле и парализует. Гарри повернулся к ним. «Я хочу вам только сказать, что вашей матери все это было бы не по сердцу. Она любила вас, вложила в вас свою душу, и ей неприятно было бы все это видеть». Он помолчал. «И вот что еще. Что бы вы, идиоты, ни делали, я должен быть с вами». Все понимали, почему.